Ральф посчитал. Значит, главный — я. Все захлопали, хлопал даже хор. Лицо у Джека вспыхнуло от досады, так что исчезли веснушки. Он дернулся, хотел встать, раздумал и снова сел под лящийся грохот рукоплесканий. Ральф смотрел на него, ища, чем бы его утешить. Хор, конечно, остается тебе. Пусть они будут солдаты или охотники. Нет, лучше пусть... Веснушки вернулись на лицо Джека. Ральф помахал рукой, прося тишины. Джек отвечает за хор. Они будут... Ну, кто, как ты хочешь. Охотники. Джек и Ральф улыбнулись друг другу с робкой симпатией, и все затрещали наперебой. Джек встал. Ладно, хор, можете разоблачаться. Будто их распустили с урока, мальчики повскакивали с мест, загалдели, побросали на траву плащи. Свой Джек расстелил на пальме рядом с Ральфом. Его серые шорты прилипли к телу от пота. Ральф посмотрел на них восхищенно, и, перехватив этот взгляд, Джек объяснил: «Я гору хотел перейти, поискать воду, а тут твоя раковина». Ральф улыбнулся и поднял рог, требуя тишины. «Слушайте, слушайте, мне нужно время, чтобы все обдумать. Я еще не решил, с чего начинать. Если это не остров, нас сразу спасут. Так что надо разобраться, остров это или нет. Все остаются здесь. Никуда не расходиться. Мы втроем... Больше не надо, только запутаемся и потеряемся. Мы втроем пойдем в разведку. Пойду я, Джек и...» И он обвел глазами круг возбужденных лиц. Пойти рвались все. «И Саймон». Вокруг Саймона захихикали, и он встал, посмеиваясь. Теперь, когда обморочная бледность прошла, он оказался маленьким, щуплым, живым и глядел из-под шапки прямых волос, черных и жестких. Он кивнул Ральфу: «Я пойду». «И я». Джек выхватил из-за спины большой охотничий нож и всадил в дерево. Поднялся и замер гул. Хрюша разволновался: «И я пойду». Ральф повернулся к нему: «Ты не годишься для этого дела». «Все равно». «Без тебя обойдемся», — отрезал Джек. «Троих вполне достаточно». Хрюша сверкнул очками. «Я с ним был, когда он рог нашел. Я с ним был самый первый». Но его слова не встретили отклика ни у Джека, ни у прочих. Все уже расходились. Ральф, Джек и Саймон попрыгали с площадки и пошли по песку мимо бухты. Хрюша увязался следом. «Пусть Саймон идет посередке, — сказал Ральф, — и будем через его голову разговаривать». Трое шли в ногу. То есть Саймону, чтобы не сбиться с шага, то и дело приходилось подтягиваться. Ральф, в конце концов, не выдержал и оглянулся на Хрюшу. «Послушай-ка». Джек и Саймон стыдливо отвели глаза и пошли дальше. «Ну нельзя же тебе!» Очки у Хрюши опять затуманились... На сей раз от унижения. «Ты им сказал. Я же просил. Он был весь красный, и у него дрожали губы. Я же просил, чтоб не надо». «Да про что это ты? Что меня Хрюша звать? Говорил же, как хочете, зовите, только чтоб не Хрюша. Просил тебя, чтоб не надо, а ты взял и сказал». Оба примолкли. Ральф начал понимать Хрюшу. Он видел, как тот обижен и огорчен. Он колебался, извиняться ли ему перед Хрюшей или обидеть еще. «Лучше уж Хрюша, чем Жирняй», — заключил он, наконец, легко и откровенно, как подобает главенствующему. «Но все равно, если обиделся, прости. А теперь, Хрюша, вернись и займись именами. Делай свое дело. Ну, пока». Повернулся и побежал догонять удалявшуюся парочку. Хрюша застыл. Краска негодования медленно сползала со щек, и он побрел обратно к площадке.